Глава 5. После первого взрыва негодования я неожиданно поняла, как поступать дальше. Вообще-то у меня в голове был почти сложившийся план, еще когда я шла в Скотленд-Ярд. План, который следует довести до конца, если разговор там окажется безрезультатным, а он таким и оказался. Короче говоря, если у меня хватит нервов и сил, надо довести дело до конца. Дела, которые человек в нормальном состоянии избегает, легко решаются в порыве гнева. Не давая себе расслабиться, я прямиком пошла к лорду Насби. Лорд Насби, миллионер и владелец нескольких газет, был хозяином и Daily Budget. Эта газета была его любимым детищем. Именно благодаря ей он стал известен любому квартиросъемщику в Соединенном Королевстве. И поскольку распорядок дня великого человека регулярно публиковался, я точно знала, где найти его в данный момент. В это время он диктовал секретарю у себя дома. Я, конечно, не предполагала, что любая молодая женщина, которая взбредет в голову посетить его, будет сразу же принята его густейшим величеством. Но я продумала эту сторону дела. На подносе для визитных карточек в холле дома Флемингов я увидела карточку маркиза Лоумсли, самого известного в Англии пэра-спортсмена. Я взяла карточку, аккуратно удалила с нее пятна при помощи хлебных крошек и написала карандашом на ней несколько слов. «Пожалуйста, уделите мисс Бидингфилд несколько минут вашего времени». Искательницы приключений не должны быть слишком щепетильны при выборе методов. Это сработало. Напудренный лакей взял визитку и унес. Вскоре появился бледный секретарь. Я удачно парировала его вопросы, он ушел побежденный. Затем появился вновь и попросил меня следовать за ним. Я так и сделала. Когда я вошла в большую комнату, испуганная стенографистка-машинистка пролетела мимо меня, как ангел из потустороннего мира. Затем дверь закрылась, и вот я лицом к лицу с лордом Насби. Большой человек, большая голова, большое лицо, большие усы, большой живот. Я собралась с духом. Я пришла сюда не для того, чтобы делать критические замечания о животе лорда Насби. Он уже рычал на меня. «Ну, что это значит? Что Лоуэмсли хочет? Вы его секретарь? К чему все это?» «Начнем с того, — сказала я хладнокровно, — я не знаю лорда Лоуэмсли, и он, конечно, ничего не знает обо мне. Я взяла его визитку с подноса в доме людей, у которых я сейчас остановилась, и написала эти слова сама. Возникла необходимость увидеть вас». В какой-то момент это напоминало лотерею. Хватит удар лорда Насби или нет? В конце концов, он дважды сглотнул и пережил это. «Я восхищаюсь вашим хладнокровием, мисс. Вот вы видите меня. Если вы заинтересуете меня, вы сможете меня лицезреть еще ровно 2 минуты». «Этого достаточно», — сказала я. «Я заинтересую вас. Это тайна Милхауза. Если вы нашли мужчину в коричневом костюме, напишите редактору», — прервал он поспешно. «Если вы будете перебивать, я у вас отниму больше 2 минут», — сказала я сурово. «Я не нашла мужчину в коричневом костюме, но вполне вероятно сделаю это». Как можно короче, я изложила обстоятельства несчастного случая в метро и свои выводы. Когда я закончила, он неожиданно спросил. «Что вы знаете о брахицефаличных головах?» Я сослалась на отца. «Обезьянообразный человек? А? Кажется, у вас есть голова на плечах, мисс. Но все это недостаточно убедительно, как вы понимаете. Негде разгуляться. И не представляет в таком виде для нас никакого интереса. Я прекрасно осознаю это. Что же вы тогда хотите? Я хочу получить работу в вашей газете, чтобы расследовать это дело». «Не могу вам помочь. У нас для этого есть специальный человек. А у меня собственные особые сведения». «Те, которые вы только что мне сообщили, да?» «О нет, лорд Насби, кое-что я утаила». «О, у вас есть еще что-то? Кажется, вы умная девушка. Ну и что же это?» Когда так называемый врач бежал к лифту, он уронил клочок бумаги. Я подобрала его. От него пахло нафталиновыми шариками от моли, так же, как и от погибшего человека. От врача такой запах не исходил. Поэтому я тут же поняла, что врач, должно быть, взял этот клочок из кармана мертвого человека. Там написано два слова и несколько цифр. «Позвольте мне взглянуть». Лорд Насби протянул небрежно руку. «Думаю, что не позволю», — сказала я, улыбаясь. «Ведь это моя находка». «Я прав. Вы действительно умница. За это стоит уцепиться. Вероятно, вы передали эту бумажку полиции?» Я пошла туда сегодня утром, намереваясь именно так и поступить. Однако они сочли, что это дело не имеет ничего общего с делом Марлоу, и я подумала, что при таких обстоятельствах меня оправдывает обращение в газету. К тому же инспектор раздражал меня. Близорукий человек. «Итак, моя дорогая, вот все, что я могу сделать для вас. Продолжайте работать над своей версией. Если получится что-нибудь годное для публикации, пришлите, и у вас появится шанс. Для подлинного таланта двери Daily Budget всегда открыты. Но вам сначала нужно хорошо себя проявить, ясно?» Я поблагодарила его и извинилась за свои методы. «Забудьте это. Мне даже нравится самоуверенность в молодой симпатичной девушке», — сказал он. «Кстати, вам потребовалось 2 минуты, а вы затратили 3 из-за того, что я перебил вас. Для женщины это великолепно. Должно быть, сказывается ваша научная подготовка». Я снова оказалась на улице, тяжело дыша, будто после пробежки. Лорда Насби я нашла довольно нудным.